Христос воскресе! Завершается Светлая Седмица, и это ликование Церкви говорит о том, что победа Господня, наша навеки победа. Только мы призваны сохранить от Господа этот дар. Только мы должны помнить, что мы ответственны за то, что Господь нам открывает. Есть опасность, которая определяет судьбу народов, церкви, каждого из нас, личную судьбу. Опасность незнания и забвения, что мы были облагодатствованы Богом. Почему случились такие беды с нашим народом? Только вследствие забвения, что было когда-то Пасхою Господнею, чудо русской истории, и что все погибло вследствие того, что было утрачено духовное измерение, главное, пасхальное измерение жизни. Ибо жизнь наша земная есть пасхальный переход через смерть, от смерти к жизни. Почему была революция? Почему, когда наметились, казалось, большие перемены у нас, враги снова одолели? Только потому, что русские люди не ценили то сокровище, которое они имеют. И они снова были куплены, обмануты дешевыми приманками американской свободы, где худший вид материализма предлагается людям уже не просто атеизм, а сатанизм. Среди сегодняшнего мира мы видим, как силы зла теснят церковь. Но церковь наша крепка своей святой мыслью и терпением, которая исходит от святой Пасхи. Пасхальная церковь – это церковь покаяния, это церковь воинствующего духа против господствующего в мире зла и церковь утешения. Если души человека касается благодать покаяния, если она уязвляется по-настоящему своими грехами, это значит, ее коснулся огонь любви Пасхи Господней. И будем помнить об этом всегда, что всему миру Пасхою Христовою дарована эта благодать покаяния, это сила, которая способна реально изменить нашу жизнь, так, чтобы мы оказались достойными принятия дара Господня. И среди сегодняшних скорбей нам должно быть совершенно ясно, что мы ничем не можем утешить скорбящих людей, кроме как только Пасхи Господней. И мы ничем не можем спасти погибающих от уныния людей, не сами спастись, если мы не сохраним этот дар Господень, так незаслуженно принятый нами. И Церковь всегда должна воинствовать против зла. Те, кто называют себя учениками Христа распятого и воскресшего, должны быть более чувствительны, чем все остальные люди, ко всякому проявлению зла. И мы должны помнить также, что бывают в истории такие моменты, когда невозможно произнести имя Христово, не запечатлев его своей кровью. И среди нынешнего мрака Господь призывает нас к такому подлинному поклонению Пасхи Своей, кресту и воскресению, такому подлинному поклонению, которое дается дорогою ценою. Мы имеем великое облако свидетелей, от святых апостолов до святого великомученика победоносца Георгия, от святых царственных мучеников до нового мученика воина Евгения и священномученика Григория, недавно зверски убитого у алтаря церкви. И мы слышим, как они до ныне вопиют ко Господу, доколе Господи, как открывает нам апокалипсис. Разве мы должны удивляться всему этому? Разве ученик больше своего учителя? Если Христа гнали, то и нас будут гнать по слову Господню. Жизнь церкви начиналась с этого, когда впервые открывался ей свет Пасхи. И так она завершится. Господь призывает нас исполняться глубочайшего доверия к тому, что Он совершает с нами. Никто не похитит нас из руки Господней, пробитой гвоздями. Этой рукою Он преподает Своей Церкви благодать Духа Святого в день Пресвятой Троицы, когда открывается нам любовь и крепость Бога нашего. И прикосновение этой руки к нашей жизни милостивое и кроткое. Господи, говорят все святые отцы, Ты никогда не предлагаешь нам смерть, но только жизнь. Разве только тогда, когда через эту смерть Ты хочешь дать нам ту жизнь, которую Ты сам имеешь? И мы должны все больше убеждаться сегодня среди все более торжествующего зла, что в конце концов смерть – это единственная возможность для нас до конца победить, стать до конца победителями вместе со Христом, той победой, когда никакое зло уже не имеет над нами власти. И мы будем сегодня молить Господа, чтобы Он сподобил нас благословлять Его и благодарить не только за великие милости, которые мы от Него получаем в жизни, но и за те скорби и ужасы, свидетелями которых мы являемся сегодня. Быть способным благословлять Бога за эти скорби, как за самый величайший пасхальный дар, о котором человек никогда не мог и помыслить, что такое возможно. Это значит сохранить Пасху. Это значит, что она не будет никогда отнята от этого человека. И вечная радость будет принадлежать ему. Мы будем, обещаем Господу, идти этим путем, которым Он нас ведет. Даже если этот путь кажется нам иногда непонятным, исполняясь доверие Господу, Он, победитель ада и смерти, знает, что значит этот путь, и этого должно быть для нас довольно. Мы будем идти этим путем, и любовь Христова, которая является неодолимым обетованием нашего спасения, пребудет с нами крепостью креста Господня и Его воскресения. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Аминь.